Глава 7. Новый выбор Шидара. В общежитие после занятий Янка плелась, какой-то непривычно хмурой. И сразу становилось понятно, что дело не в физической усталости. Лис, крутящий свои обычные фортели, не выдержал и полюбопытствовал. «О чем молчишь?» «Думаю». Односложно отозвалась девушка. Вздохнула, понимая, что напарник не отвяжется, и постаралась объяснить, откинув ногой одинокий желтый листик, залетевший на дорожку у корпуса. «Вот ректор нам на первой лекции ребят и пророчество про Золушку, то есть про потерянную туфлю, показывала. И выходило все так просто, весело. Казалось, ничего сложного в работе блестителя нет, и не страшно, не опасно ни чуточки. А они-то сегодня всяких жуткостей понарассказывала». «Тебе страшно стало? Так мы с Хагом рядом. Верно я говорю, парень-скала?» Постарался подбодрить подружку Машьелис. «Верно», — усмехнулся тролль. «Я не о том», — мотнула головой Янка и постаралась корявенько объяснить ход своих мыслей. «Я о Стефале. Если он в нашей команде окажется, не получится ли так, как мастер Тайса говорила? Что он нас, не учив второкурсников, ото всего прикрывать станет? Тогда еще хуже выйдет, чем если бы он один пророчество блюсти отправился». Проблема», — согласился Лис, почесав ухо, и тут же предложил выход. «Во-первых, для начала нам Стефа надо до Тайса дотащить и проверить, годимся ли мы ему в команду, а то, может, и переживать не о чем. Во-вторых, коль годимся, так мы с мастером Теобалем договоримся, и эльфа нашего первым делом на полосу препятствий потащим, а потом к мастеру Брэдуку на боевку. Пусть друг сам проверит, кто чего стоит. Мы же хоть и второкурсники, но далеко не беззащитные слабаки». Янка чуть приободрилась после слов дракончика и благодарно улыбнулась другу, не отмахнувшемуся от ее соображений. В общежитие Машьелис поволок друзей сразу, минуя столовую, и принялся добиться в дверь Стефаля. У пятикурсников лекционных и практических занятий было примерно столько же, сколько у второкурсников. Только потом, после небольшого перерыва, шло время индивидуальной работы и факультативов. Оно, кажется, вовсе не регламентировалось. То есть меньше положенного заниматься было никак нельзя, а больше — сколько душеньки угодно. Так что Стефаль оказался у себя и на стук в дверь открыл почти сразу. Даже начал улыбаться. Правда, улыбка эта застыла на лице, когда бесцеремонный дракончик фактически ворвался в комнату старосты и вопросил. «Стеф, ты нам друг или погулять вышел?» «Да, друг», — просто ответил эльф, тревожно свел брови и нервно заправил за острое ухо прядь волос, выскользнувшую из-под сдерживающей косички. «Тогда ты сейчас, не задавая никаких вопросов, пойдешь с нами к Тайсе. Очень надо», — выпалил лис. «Хорошо», — коротко согласился Стефаль, снял с вешалки веточки куртку, аккуратно переобулся и вышел в коридор. Как и уславливались, он ничего не спросил у друзей, только косился на них с легкой подозрительностью. Признаков надвигающейся беды в настроении троицы эльф не улавливал, потому был скорее заинтригован, чем встревожен. Мастер Тайса находилась в зале медитации. Парила на невидимых крыльях в метре над полом, медленно вращаясь вокруг своей оси. Длинные волосы слегка колыхались от неощущаемого никем посторонним ветра. Глаза были полузакрыты. Выражение отрешенного спокойствия лежало на лице. При появлении визитеров женщина приостановила вращение и кивком головы указала компании на коврике. Молчащая четверка расселась рядом. Тайса вытянула руку, и на ладони у нее материализовался шидар. Как в начале первого семестра первого курса, мастер подкинула шар в воздух и резко скомандовала. «Нефтехим!» Яна уже примерно знала, чего ожидать, и все равно удивилась, когда шар бешено закрутился и выбросил лучи насыщенно-фиолетового цвета, соединившие Стефаля, Хага, Машьелиса и ее Янку в неровную цепь. Эльф замер, будто попал под парализующий взгляд Василиска. Лишь зеленущие и ставшие по-совиному круглыми глаза неверяще уставились на фиолетовое свечение, связывающее его и троих друзей. «Поздравляю, ваши догадки подтвердились», — промолвила мастер. Не отзывая шарик, Сильфида залезла в сумочку на поясе, сломала листочек эгиды, рассыпавшейся светящейся пылью, и позвала. «Декан Гадарик Алинирос, не могли бы вы посетить зал медитаций?» Мог ли гад в настоящий момент или не мог, неизвестно. Но если Сильфида просит таким тоном, наверное, стоит послушаться даже декану. Мужчина с отливающим фиолетовым ёжиком волос объявился в зале немедленно. Уставившись на четверку, связанную идеальными узами Шадара, он скрестил руки на груди и констатировал почти без удивления. «Ага, опять вы». «Ага, опять мы». В тон мастеру согласился Машьелис. Вот уж кого-кого, а своего декана дракончик не боялся совершенно. И чего греха таить, был не прочь похвастаться перед ним способностью влипать в интересные ситуации. «И что мне с вами делать?» — вздохнул гад, задумчиво подергав себя за нос сосиску. «Похвалить?» — предложил наглый блондинчик и добавил уже серьезно. «И переговорить с мастерами, чтобы нам подобрали режим тренировок. Не хотим становиться обузой для Стефа». «Как они тебя на это уговорили?» Декан перевел усталый взгляд на ошарашенного старосту. Тот, прикрывая друзей, предпочел отмолчаться. Но гад все понял верно и констатировал почти удовлетворительно. «Завлекли обманом». «Мы ж как лучше хотели». Невинно затрепетал ресничками голубоглазый дракончик и вдруг резко посерьезнев добавил. «Расскажи моему все как есть, еще семестр уговаривали бы попробовать. Вы на цвет нашей связи гляньте, декан, я ведь правильно сделал». «Фиолетовый». Спокойно согласился Деор. «Правильно ли, нет ли, пророчества покажут. Так что, Стефаль, ты согласен считать этих обманщиков своей командой? Мне вносить изменения в расписание жребия блюстителей после ваших совместных тренировок, скажем, через пяток циклад». Вопреки запугиванию Тайсы, никто не собирался сразу и пинком отправлять свежеиспеченную команду на дело. «Но они же второкурсники, а я заканчиваю АПП в этом году!» В отчаянии воскликнул Стефаль, всплеснув руками. «И что, не ты ли собирался оставаться и писать под моим руководством работу по толкованию знаков эгиды третьего круга?» Выгнал бровь Деор, заложив староста с потрохами. «Да, ну, напарники, я не могу. Это может быть слишком опасно», — продолжал упрямиться благородный эльф. Декан лишь скинул бровь и кивнул тройке студентов. «Сами заварили, сами и расхлебывайте». «Ты нас совсем за детишек-то не держи, друг», — прогудел Хак. «Я топор в руки не вчера взял и не всегда им дрова колол. К тому же не каждым враждебным заклятием кожу мою прошибить можно. Он?» Тролль кивнул на Машьелиса, скромно ожидающего своей минуты восхвалений. «Любую угрозу лучше, чем бифштекс в столовой чует. И тоже кое-что в магии кумекает, не говоря уж о том, что дракон, хоть пока и мелкий. Вот Яна, да, девушка. И биться ей ни с кем покуда не доводилось, и, надеюсь, не доведется. Только ведь и она непростая клуша из курятника. Коль припечет, так и врезать может. Нет, я не про кулаки». По-доброму усмехнулся парень. «Знаешь ведь, приговорщица она, пусть и учится только. А все одно, над эдакой силой власть иметь дорогого стоит. Не отказывайся, подумай. Не должно тебе одному оставаться, коль с кем-то вместе быть можешь. Четверо, вчетверо больше, чем один, сделать могут». Взгляд эльфа метался от Хага к Лису, от дракончика к спокойно улыбающейся Янке, от второкурсников к непрошибаемому декану и невозмутимой Тайсе. Если бы преподаватели воспротивили затеи Машьелиса, Стефаль с легкой душой отказался бы от предложенной авантюры. Но они молчали, а он так устал в одиночку отправляться по жребию пророчества. Юноша вздохнул и робко промолвил, машинально поглаживая тонкими пальцами жесткий коврик. «Я хочу попробовать, однако безмерно опасаюсь за благополучие своих будущих напарников. Их подстрахуют». Спокойно пообещал гад, и это решило дело. «Спасибо». Поблагодарил всех разом Стефаль и неожиданно всхлипнул. «Никогда еще не видела эльфа с красными глазами и сопливым носом». Растрогалась Янка. Она бы с удовольствием сейчас обняла бедолагу, да вроде как при преподавателях не полагалось. Зато Машьели Соли Белара никакими мыслями о возможной неловкости не заморачивался. Он просто кинулся к эльфу и хлопнул его по спине. Облапил старосту и Хак. Тогда уж и Янка махнула рукой на все приличия и, потянувшись, звонко чмокнула парня в щеку, а потом потрепала по волосам. «Как вы знаете, мои дорогие студенты», — коварно усмехнулся декан. «Ни одно доброе дело, впрочем, как и ни одна авантюра, не остается безнаказанным». «Опять башню судеб мыть или плитки на площади?» Нарочито страдальчески застонал Машьелис. «Нет. С этого дня у вас начинаются не только тренировки, о которых просили, но и дополнительные занятия по нанесению рун на листы и гиды. Жду вас в день самоподготовки. Подходите к часу дня в лабораторию номер 5. Вопросы?» «Пока нет, но точно будут». Широко улыбнулся дракончик, никогда не бегавший от возможности научиться чему-нибудь интересному. «А если еще и в обход стандартного расписания?» Янка только страдальчески поморщилась и промолчала. Она лишний раз напрягать мозги не особо стремилась. Вот только искренняя улыбка и свет в глазах Стефаля стоили любых трудов. «В таком случае покиньте зал медитации. Вы, думаю, мастеру Тайсе уже успели надоесть». Распорядился гад, и компания поспешно поднялась с ковриков. Сильфида, молча созерцавшая разыгрывающееся представление и, казалось, забавляющаяся им, обронила. «Яна, задержись». Возражать милой, улыбчивой и жестокой, как кремень женщине, понятное дело, не стал никто, ни студенты, ни гад, ни тем паче сама Янка. Она вновь опустилась на коврик и приготовилась слушать мастера. Когда за последним из ребят закрылась дверь, Тайса опустилась на пол и, подойдя к студентке, промолвила. «Тебе еще рано блести пророчество. Ты не способна быстро напитать энергии листы гиды. Зачет в прошлом семестре был сдан за счет упорства, но не силы». «Я знаю», — согласилась с очевидным девушка, даже не пытаясь разыгрывать из себя обиженную и оскорбленную. «Это лис с хагом Супермена, то есть супердракон и супертролль. Особенно по сравнению с ней, лишь разок, сбросивший в воду нескольких студентов». «Тогда почему ты промолчала? Надеешься, что напарники все будут делать за тебя?» — испытующе вопросила Сильфида. «Нет», — помотала головой Янка и, шмыгнув носом, честно ответила. «Стефали жалко. Он такой одинокий и все на себе везет. Вину застросившего напарника, все факультетские дела. И все стоически терпит, никому даже грубого слова не сказал. Может, как-нибудь, пока я не научусь, все обойдется? Вы же сами говорили, ни посильного задания не выпадет». «Есть один небезопасный способ — обрести контроль над энергией». Прослушав путанный монолог студентки, неохотно промолвила мастер Тайса. «Я могу сбрызнуть тебя пыльцой сильфиды, расширяющей каналы, по которым в теле течет сила. Я почти никогда не предлагаю такого, потому что чем корыстнее желание жаждущего обрести силу, тем большее мучение он испытывает. Боль может оказаться настолько сильной, что смерть покажется благом. Вот только выбравший силу не умрет, а лишится рассудка». «То есть, если я хочу силы ради выгоды, то получу боль. И чем больше хочу, тем больнее будет?» Задумчиво уточнила Яна, проверяя, насколько правильно поняла учительница. «Да». «Давайте, сыпьте ваше пыльцо. Авось не больнее, чем при месячных. Мне этих ваших сил инав. То есть, совсем бы не надо было бы, если бы для учебы не требовалось». Пожала плечами девушка и спросила. «Мне что делать-то надо?» «Ложись, достань тетрадку и возьми в рот корешком, чтобы не прикусить язык». Дала жизнеутверждающие рекомендации Тайса. Яна выбрала тетрадочку потолще, жестким корешком и в точности выполнила инструкцию мастера. Чувствовала она себя при этом почему-то не испуганной, хоть и обещали боль, а до нельзя глупой. Как собачка, которой кинули ветку и скомандовали «Апорт». Сильфида дождалась, пока ее повеление исполнится, и взмахнула радужным веером проявившихся крыл, заслонивших зал. Вот тогда и пришла она, дикая щекотка. Поначалу студентка пыталась терпеть серьезной миной, но щекотка не унималась. Казалось, по всему телу водят тоненькими перышками или бегают мелкие паучки на длинных лапках. В итоге Янка, ждавшая обещанной жуткой боли, начала кривить рот в улыбке. А потом, выплюнув тетрадку на коврик, свернулась клубочком и вслась захихикала. Щекотка не ослабевала. Тихое хихиканье перешло в повизгивание, а следом и в громкий смех. Кончилось все неожиданно резко, и как раз тогда, когда девушка поняла, что уже не щекотно, а почти неприятно. Усевшись на коврике и утирая ладонью выступившие от смеха слезы, Яна сдула со лба несколько прядок волос и наткнулась на острый взгляд Тайсы. Та осматривала и чуть ли не ощупывала девушку и, наверное, подозревала, что самоуверенная студентка лишилась рассудка от невыносимой боли, как и было сказано. «Со мной все в порядке», — поспешила отчитаться Янка. «Только щекотно очень было». «Щекотно?» Неверяще протянула Сильфида. «Ага», — подтвердила Яна и для усиления эффекта энергично кивнула. «Больно совсем не было. Вы ведь меня, наверное, специально напугали? Испытать хотели, да?» «Нет», — покачала головой Тайса и провела над головой невиданной бескорыстной девушки рукой, что-то то ли проверяя, то ли перепроверяя. Усмехнулась уголком рта, словно сыскалась в мирах нечто, способное ее неожиданно и приятно удивить. Потом сказала. «Энергетические каналы в твоем теле расширены до нужного объема. Давай проверим. Достань пустышку Эгиды». Яна вытащила из сумки лист, который постоянно таскала с собой, как напоминание о необходимости регулярных занятий. Покрутила в пальцах, сосредоточилась и привычно представила, как вливается в руку и течет к ладони ручеёк силы. На этот раз ощущение не походило на щекотку и едва уловимое на грани восприятия тепло. Девушка по-настоящему ощутила энергию, прытко бегущую по телу к листку. Вот обычным белым светом засветился край пустышки, а сила все лилась и лилась, заполняя пространство листа до тех пор, пока не заполнила весь объем. Тогда Янка испугалась и представила закрывающийся кран. Лист Эгиды сиял целиком, пусть он был заполнен не очень равномерно, и верхний кончик светился несколько слабее, чем низ, а по краям шли волнообразные сполохи. Но по сравнению с той узкой полоской, какую прежде была способна сотворить студентка за минимально отведенный срок, прогресс впечатлял. «Хорошо, очень хорошо», — констатировала Тайса, пока Яна зачарованно смотрела, как рассеивается накопленная сила и гаснет сияние листа. «Скажите, мастер, а если бы вы меня пыльцой не посыпали, когда бы я смогла вот так заполнить лист?» — испытующе посмотрела девушка. «При упорных занятиях, в лучшем случае, к концу этого курса», — прикинула Тайса. «Поэтому вы мне и помогли?» — догадалась Яна. «Именно. Но контроль будешь осваивать самостоятельно. Теперь все зависит от прилежания и тренировок с листом Эгиды». «А Тата, у нее получится быстрее?» Спохватившись, заволновалась Янка об однокурснице, точно так же маявшейся с наполнением пустышки энергией. «Да, у нее прогресс более значительный. К концу семестра, до начала практических занятий в мирах, пустышку станет заполнять в срок», — отметила мастер. «Если нет, вы ей пыльцой поможете?» «Это крайнее средство. Посмотрю по ситуации. Но лучше ей об этом не знать. Будет прилежнее заниматься», — объяснила Тайса и неожиданно подмигнула Янке, будто делала ее соучастником или хранителем общей тайны. Убедившись, что девушка ее поняла, мастер закончила разговор. «Теперь ступай. На лабораторных декан покажет вам, как наносить знаки на пустышку». «Спасибо», — поблагодарила Янка мастера и поднялась. Внутренне она все еще продолжала прислушиваться к себе. Никаких изменений в теле пока не чувствовалось, но, наверное, и не должно было чувствоваться. Ни нога же у нее лишняя отросла. То, что Тайса с ней сделала, в зеркале или на рентгене, не увидишь. У корпуса привычно роились студенты, спешащие на занятия, уходящие с них, просто бездельничающие. Среди таковых Янка увидела у клумбы и трех напарников. Ребята о чем-то тихо переговаривались и разглядывали цветы. Девушка подошла к друзьям и спросила: «Что вы здесь делаете?» «Да вот, Стеф цветок незнакомый углядел. Думаем, выкопать или мастера Байона сюда позвать?» — хмыкнул Хак. «Что, правда?» Простодушно распахнула глаза Янка, ничего кроме поздних ирисов и мелких роз не опознавшая. «Врём!» — фыркнул Лис. «За тебя волновались, теперь успокоились, и можем все идти ужинать». «Ужин — это хорошо!» — согласились проголодавшаяся девушка и ее бурчащий живот. «Чего Тайса-то хотела?» — продолжил по дороге расспросы дракончик. «Помочь!» — смущенная тем, что о ней беспокоились, призналась Яна. «Расширила мне каналы для перекачки энергии, чтобы я теперь весь лист Эгиды заполнить могла и вам не стала обузой. Только это секрет». «Здорово!» — выпалил Машьелис, давно уже не испытывавший проблем с наполнением листа силой. Трудности дракончика касались лишь контроля за характером энергии. Он вечно отвлекался и раскрашивал лист Эгиды в посторонние яркие цвета. «О!» Прервав речь, парень резко развернулся на 90 градусов и сделал стойку. «Мастер Байон, он-то нам и нужен». «Зачем?» — удивилась Янка. «Кто еще нам про червяков Нитхёк расскажет?» Удивился блондинчик и рванул на перехват к задумчиво пыхтящему колобку. Учителя, парень, дождавшийся, пока тот завернет за угол корпуса, взял в оборот столь же ловко, как недавно Стефаля. «Мастер Байон, всех нетхёк вы с ректором вчера поймали!» Заступая преподавателю дорогу, атаковал Машьели с вопросом озабоченного толстяка. Мужчина приостановился и с достоинством кивнул. «Всех, можешь не тревожиться». «Ведь один оставался. Шариков-то упито 3 было, да? Не успел вылупившийся червь до сада Эгиды добраться, а последний вылупится», — продолжил неугомонный дракончик. «Верно, не успели». Коротко согласился Байон, не спеша раскрывать секреты ловли опасных тварей. «Как АПП будет Цириаль за ловлю червяков расплачиваться?» Задал новый провокационный вопрос Лис, сообразив, что мастер к откровенности не склонен. «За что?» — удивился толстячок, развернулся к говорливому студенту и даже поставил на место занесенную для очередного шага ногу. «Ну как же так?» — чуть ли не всплеснул руками Машьелис. «Она одного червя своим каблуком проткнула. Из-за того и сапог испортила, потому и сняла обувь. А за голую ногу Шейтарель другая тварь тяпнула. И только благодаря визгу Ириаль и следам на коже эту гадину стали искать. Наша Ириаль второй день в лекарском корпусе лежит, страдает, а ей еще новые сапоги покупать. Вы-то того второго червя тоже сапогами били? Или ректор когтями рвала? Мы в справочнике вчера смотрели. На этих вредителей никакой яд и заклятие не действует, только вручную собирать. А растения для лечения и профилактики и ором обрабатывать». Может, Лис и еще чего-нибудь добавил, вываливая на притормозившего педагога груду нужных, очень нужных и совершенно бестолковых сведений. Но мастер не дал. Взмахом руки остановил речь студента и, глядя на него, эдак по-доброму, с просверком фанатизма, вкрадчиво предложил. «Про вспомошествование студентки вы со старостой поговорите, а лучше петицию декану от всего курса направьте. Что же до остального?» Мастер Байон лукаво усмехнулся и предложил. «Идите-ка ко мне курсовую по вредителям писать в следующем семестре, студент Олибелара. Я чувствую в вас тягу к предмету и жажду познания, пылающую в душе неугасимым огнем. Как раз за полгода материала изрядно наберется. Раньше начнете, лучше сделаете. 2 экзотических объекта у вас уже есть. А и пойду». Неожиданно для напарников согласился дракончик. «Мне когда на консультацию приходить?» «Чудненько». Мастер потер пухлые ладошки. «Вот сегодня вечерком, часиком к 6, жду у больших теплиц лекарского корпуса после факультатива с природниками. Сможешь?» «Приду, мастер, обязательно», — пообещал парень. «Давай. Думаю, для первой консультации нам хватит часа». Усмехнулся Байон и, раздав ценное указание, покатился дальше. А Машьелис нарочито-манерно выставил вперед ногу, вскинул голову, словом приняв самую героическую позу, объявил. «Все ради вас, друзья. Жертва ради знаний принесена великая. Теперь-то мастер от меня не отвертится. Все про вредителей расскажет». «Ни демона драного, ни жертва». Скептически хмыкнул тролль, не поведшийся на уловку друга. «Место у мастера и тему курсовой заранее застолбил и трагическими вздохами прикрывается. Может, я хотел у нашего декана по знакам курсовую писать?» Заупрямился дракончик, озорно подмигнув Янке. «Я схожу и сейчас ему прямо об этом скажу. Вот даже Стефали и Яну с собой возьму для поддержки. Мы все очень попросим, чтобы тебе, дорогой друг, разрешили написать 2 курсовые». Великодушно и нарочито простодушно предложил Хак. «Думаю, декан сделает для тебя исключение». «Да уж, ради меня точно сделает», — хмыкнул Олибелара и изящно выкрутился. «Но просить не надо, о мой верный друг. У нашего декана и так немало забот. Не будем обременять его еще и курсовой». Парни беззаботно трепались, а Янка и Стефаль слушали их веселую болтовню. При этом эльф еще и мечтательно улыбался. Кажется, староста не только окончательно смирился с тем, что отныне он член команды, но и начал получать от этого факта удовольствие.